Фильмы исследовательские. Светлана Пиунова, Лада Русь. Мудрый психолог, талантливый писатель, гениальный политик и исследователь. Кроме этого, она известна как автор двух нашумевших циклов документальных фильмов «Сквозь апокалипсис» и «Обманутая Россия». Эти фильмы стали сенсационными и произвели эффект разорвавшейся бомбы среди многомиллионной интернет-аудитории. Оба авторских проекта содержат исследования и анализ исторических, космических, политических процессов на нашей планете. И если «Сквозь апокалипсис» рассматривает проблемы глобально, с точки зрения планетарного масштаба, то «Обманутая Россия» демонстрирует нам, насколько очевидно обманули народ нашей страны и как ведут его к погибели сильные мира сего. «Лада Русь» не только обнажает проблемы современного общества нашей страны, но и рекомендует совместные действия народа страны, которые помогут избежать уготованной нам участи, неотвратимой гибели. Она верит, что эту гибель можно предотвратить, но для этого потребуется пробуждение каждого честного гражданина страны. Больше ждать и бездействовать невозможно, и это для нас смертельно. Недаром цикл фильмов «Обманутая Россия» породил даже целое движение, символично названное «Революция в мозгах». Посмотрев фильмы Светланы Пиуновой, человек уже просто не сможет вернуться к мышлению среднестатистического обывателя. Ему просто не позволят это сделать те знания, которые он получил из фильмов. Поэтому движение и названо «Революция в мозгах». Новый уровень знания подразумевает новый уровень мышления. Все дело в том, что в своих фильмах Светлана Пиунова, используя факты из открытых источников, делает смелые выводы и разоблачает действия политиков, представителей властных структур, спецслужб, мировой элиты, СМИ, транснациональных корпораций и тех, в чьих интересах они действуют. Светлана Михайловна, не стесняясь, высказывает свое мнение, указывая на очевидных организаторов терактов, экономических и финансовых кризисов, мировых войн и кровавых событий в братской Украине. Она разоблачает их и открывает глаза нам. Вы, быть может, удивитесь, но за всеми этими бедствиями явно стоят интересы Запада. А проводниками воли Запада в нашей стране на данный момент очевидно является президент Российской Федерации и его администрация с подконтрольным правительством и Госдумой. Весь конфликт по поводу Украины – это явно заранее продуманный спектакль. И руководят им из-за океана. Ведь сейчас не редкость разоблачение большого мошенничества в бизнесе и политике. Мы явно пришли к пику обмана нашей цивилизации. Мы знаем о проплаченных спортивных боях, когда люди напоказ дерутся, заранее зная, кто проиграет. Мы знаем, что сильные мира сего организовывают тайные выборы по своему заранее спланированному сценарию. Выставляют двух якобы конкурирующих кандидатов, разыгрывают спектакль предвыборных речей и выборных кампаний. А в результате, кто бы ни выиграл, все поставлены их руками. Показные ссоры с целью втянуть общественность в разборки, приняв участие в поддержании той или иной стороны, это методы цветной революции и даже начало двух мировых войн. Мы делаем вывод, что практически все, что происходит сейчас в мировой политике, это спектакли проплаченных артистов, то есть провокации. И нам, простым людям, просто чтобы выжить, нужно наконец это понять и перестать в них участвовать. Только тогда нас перестанут уничтожать. То есть главная задача каждого из представителей народов мира и России – понять самому и объяснить всем, что происходит на самом деле за ширмой телеэкранов, постами компьютерных троллей и за серо-желтыми страницами газет. Депутат от «Единой России» Евгений Федоров утверждает: ежедневно Государственная Дума принимает десятки законов, написанных американцами. России стратегически управляют из-за рубежа, а именно Соединенные Штаты Америки. Вся Государственная Дума принимает законы, написанные американцами. Таким образом, Дума, состоящая в основном из актеров, спортсменов, певцов и дельцов разных мастей, не способна создать какой-либо закон. Вот поэтому последние годы, как из пулемета с огромной скоростью, принимаются репрессивные для коренного народа России законы, дающие еще больший простор для ее колонизации. отъема у коренного народа всех ресурсов и даже гражданских прав. Управлять нами из-за рубежа начали сразу после Ельцинского переворота 1993 года. Именно тогда мы стали практически колониальным государством. Переворот был проведен по согласованию с немецким канцлером Гельмутом Колем и президентом США Биллом Клинтоном. Сейчас становится очевидным, что поставили Ельцина на власть те же международные бандиты, что поставили на власть Порошенко. Ельцин прямо назвал своим преемником Путина. Так от кого же Путин, вернее, те многочисленные похожие на него люди, которые себя за него выдают? Светлана Пиунова направляла запрос в Генпрокуратуру с просьбой идентифицировать личности этих людей, ведь они управляют нами, как общественно избранный президент, а мы считаем их двойниками, подготовленными в недрах спецслужб. Смотрите фильм «Россию уничтожают двойники» из цикла «Обманутая Россия». И именно мы имеем право выяснить, кто управляет нашей страной. Невидимая сила, стоящая за спинами двойников, пытается поставить нас под тотальный контроль, взяв у каждого гражданина страны его личные биометрические данные, как у преступников. Очевидно, именно в тотальном контроле за гражданами страны и есть смысл введения биометрических паспортов и универсальной электронной карты. По сути, об этом подробно и писал Джон Кольман. О том, что нами управляют США. И ссора с Обамой – очевидное кино в жанре провокации Третьей мировой. Это до сих пор может не понимать только ленивый. Уже после переворота 1993 года в кабинетах правительства сидели агенты ЦРУ и выбирали тех, кто станет олигархами, то есть кому подарить общенародную собственность. Именно агенты ЦРУ и советники США руководили приватизацией нашей страны. А американское агентство USAID при правительстве США участвовало в написании Конституции Российской Федерации, гражданского, земельного, налогового и прочих кодексов РФ. Об этом Светлана Пиунова рассказывает в фильме «Законы Made in USA. Потребитель Россия». Помимо того, что Америка пишет нам законы, выяснилось, что Ельцин, очевидно, был агентом МИ-6, как утверждает английский разведчик Джон Коллиман. На место Ельцина пришел его преемник Путин. Путин, по словам ветерана ГРУ Паринова, уже давно завербован Западом и стал их самым удачным проектом. И приобрел он популярность, по мнению газеты The Times, благодаря терактам и обещаниям мочить террористов в сортире. Если вспомнить, то именно с приходом Путина и начались многочисленные теракты в стране. За первый год правления Путина в России произошло 130 терактов. За все время правления более 750. Никакая политическая сила не берет на себя ответственность за эти теракты. Террористы всегда мертвы, а мертвые свидетельств не дают. Мы предполагаем, что это просто массовые убийства с целью запугивания населения. Светлана Пиунова в своих фильмах смело выражает мнение о возможной причастности ФСБ к терактам в Москве, Беслане, Волгограде и других городах, в Нордосте, Домодедово. Этот вывод стал основной мыслью первой серии «Обманутой России» «Беслан. 10 лет спустя. Террористы или ФСБ?». В основу фильма положено независимое журналистское расследование, куда выезжала группа журналистов проекта для общения с участниками трагических событий и поиска истины. Журналистским расследованием был и фильм «Крымск. Обратная сторона». Практически сразу после наводнения в регион выехали независимые журналисты. В беседах с жителями было собрано много информации, показывающей, что это могла быть не стихия, а спланированные действия. Жители знают, что административно-властные персоны знали о наводнении, выехали из города заранее, но даже попытки предупредить местное население сделано не было. То есть, людей просто оставили умирать. На встрече с оставшимися в живых губернатор Ткачев так и сказал. Что, нужно было каждого обойти? По многим свидетельствам, реальное число погибших властями тщательно скрывается. Есть данные, что в затопленных ночью домах могли погибнуть тысячи людей, а не 176 человек, как было заявлено официально. Так кто же нами управляет? После такой катастрофы любое другое правительство, и президент, губернатор, должны были уйти в отставку. Но народ об этом даже не размышляет. Очевидно, все делается для того, чтобы утверждалась незыблемость такого порядка в нашей многострадальной стране. Роль спецслужб в терактах, катастрофах, развязывании войн сложно переоценить. Сейчас мы явно наблюдаем стандартные приемы спецслужб США, Англии и России по развязыванию Третьей мировой войны через якобы гражданскую войну в Украине. В народах профессионально поднимают ненависть друг к другу, но насилие порождает только насилие. Имеется масса доказательств того, что именно ЦРУ спонсировало Майдан в Киеве, а представители спецслужб России спровоцировали конфликт на востоке Украины. Это не так давно признал и Игорь Стрелков, Гиркин. Если вы помните, СМИ России преподносили и преподносят военные столкновения как действия украинских ополченцев, гражданского населения Украины. Но откуда у рядовых граждан оружие и навыки стрельбы из гранатометов? А вот откуда. В интервью МИ Стрелков Гиркин заявил, что именно он со своими людьми перешел границу Украины и начал там боевые действия. Что это, как не провокация? Известно, что сам Стрелков является полковником ФСБ в отставке. Очевидно, все происходит так же, как и в Первую и Вторую мировые войны, которые развязали при помощи провокаций спецслужб. Есть информация, что убийство Франца Фердинанда организовали спецслужбы Франции и Англии, а обвинили Сербию. И это стало началом Первой мировой войны. Гитлер отдал приказ напасть на немецкую радиостанцию в Глейвице. На немецкую радиостанцию в Глейвице немецким спецслужбам, переодетым в польскую форму. Затем он же обвинил Польшу и отдал приказ о нападении. И это стало поводом для начала Второй мировой войны. События на Украине, по мнению Светланы Пиуновой, это такая же провокация Третьей мировой. Светлана Пиунова лично проехала по всей Украине в самый канун военного противостояния в стране. Принимала участие в передачах с политическими деятелями с определенной стороны. Неоднократно посещала и Киевский Майдан, и Майданы в восточных регионах Украины. О своих впечатлениях она рассказывала в фильме из цикла «Обманутая Россия. Кто поссорил Украину с Россией?». Опираясь на документальные подтверждения, Светлана Пиунова обо всех вышеописанных фактах рассказывает в своих фильмах широкой общественности. И именно за это, судя по всему, ее преследуют спецслужбы. Видимо, им бельмом в глазу является оппозиционный деятель, который разоблачает замыслы и действия против народа России. Ведь все во внутренней и международной политике делается за ширмой, а «Лада Русь» эту ширму распахивает перед широкой общественностью. И тогда становится невозможным провести все тайные замыслы по разрушению нашей великой страны, по развязыванию Третьей мировой. Если, конечно, общественность все увидит и услышит, что говорит и думает Светлана Пиунова. За Светланой Михайловной явно установлена слежка. Ее телефоны, очевидно, незаконно прослушиваются, а за квартирой ведется постоянное наблюдение. Даже над загородным участком Светланы Пиуновой кружат вертолеты, из которых видны вспышки фотокамер. Беспрецедентный случай произошел в мае 2011 года, когда сотрудники силовых структур устроили погоню за автомобилем, в котором находилась Светлана Пиунова. Приставив к окнам машины пистолеты, они потребовали предъявить документы, затем устроили досмотр автомобиля и личных вещей. Свои действия сотрудники правопорядка объясняли тем, что, по их мнению, у машины, в которой ехала Светлана Михайловна Пиунова, не были включены габаритные огни. Не правда ли весомый повод сотрудникам полиции, не являющимся сотрудником ДПС, гнаться за нарушителями сквозь красные сигналы светофоров, вынимать пистолеты и перетряхивать личные вещи? Неоднократно замечено, что в аэропортах, вокзалах разных городов России ее также встречают и провожают люди с характерной ФСБшной внешностью. А недавно явно сотрудник этих органов даже летел вместе с ней в самолете из Петропавловска-Камчатского до Владивостока. И на ее же глазах, не стесняясь, передал сопровождение другому сотруднику прямо в аэропорту. показав ее фото и ее саму практически пальцем. За распространение правдивой информации прессуют и сторонников партии «Воля», деятельность которой ныне запрещена, начиная от запугивания и липовых уголовных дел вплоть до избиения в центре «Э». Об этом снята уже целая серия фильма «Обманутая Россия», «Спецслужбы России», «Кому они служат?». Дальше больше. Сейчас в России готовится такой закон, чтобы всех тех, кто не угоден власти или критикует ее, можно было назвать сектой. Понятно, что пришел он к нам также из США, как и все остальные законы. Так кому же служат спецслужбы нашей страны? Законопроект уже рассматривается специальной комиссией. Организация, которая осмелится критиковать власть, уж точно попадет под действие этого закона. Ведь в проекте закона есть такие пункты: дискредитация государственной системы управления, экстремистская деятельность. Как мы сейчас знаем, зачастую экстремизмом называют критику власти и ее любых действий. Также в проекте закона говорится о том, что для борьбы с тоталитарными сектами будут созданы специальные подразделения в МВД и ФСБ. И это дополнительно к уже созданному центру «Э», который, как показывает практика, занимается тем, что откровенно преследует общественных деятелей. Тем же, очевидно, будут заниматься и борцы с сектами. Ведь больше заняться им будет просто нечем. Каждый из нас сектант? С таким названием, выдуманной властями проблеме сект, посвящена одна из серий цикла фильмов. Такой ценой Светлана Пиунова несет правду людям. Мы считаем, что все здравомыслящие люди должны обязательно посмотреть фильмы циклов «Обманутая Россия» и «Сквозь апокалипсис». На наш взгляд, без этой информации человек просто не готов к жизни в нашей стране. Точнее, к выживанию. В наш век информационных войн и продажных СМИ, заказных и постановочных репортажей, люди легко становятся жертвами недостоверной информации и черного пиара. Посмотрев фильмы, по которому, видно, и работают спецслужбы и силовики, и вы сможете начать отличать правду от лжи. Сейчас в интернете идет активное обсуждение фильмов Светланы Пиуновой. Они набирают просмотры. Народ активно включился в дискуссию. Не дремлют и тролли, ведь кому-то за океаном и внутри страны очень опасно, если люди узнают правду. Вот о чем пишут люди под фильмами «Лады Русь». Ольга, Самара. Никогда нигде не оставляю отзывов, но здесь не смогла устоять, не выразить благодарность коллективу, создателя этого проекта. Светлана Бийск. А ведь в 2012-м Пиунова хотела выдвигаться. Если б я знала о ней побольше, я бы поддержала. Надоело вранье. Агни, Вильнюс. Как хочется тебя, Светлана, обнять и закрыть от всего зла и невежества. Быть щитом тебе на твоем важном для России пути. Владимир, Россия. Выборы проходят уже без людей. Все и так знают, кто будет президент. А значит, весь ужас продолжится. И даже если вся страна проголосует против существующего президента, все равно президентом станет какой-нибудь бывший друг, который будет продолжать в том же духе. За столько лет правления вся деятельность была направлена на укрепление политических позиций и правил на долгие годы. Проекту удачи. Видео покажу всем друзьям и родным. Мнение после просмотренного очень сильно поменялось о текущей ситуации в стране, да и в мире в целом. Марина Бийск. Я посмотрела фильм про двойников. То, что я в шоке, значит ничего не сказать. Я действительно никогда не вглядывалась в лица. Но Путин да Путин. Только заметила один факт. Когда не смотришь картинку, а только слушаешь, то путаешь голоса. Думаешь, что Путин разговаривает, а оказывается Медведев и так далее. То ли у них манера речи одна, то ли их вправду там клонируют. После того, что узнала, это неудивительно. А про политику скажу так. Слова он говорит правильные, хорошие, да вот только жить все сложнее. И в первую очередь от ощущения, что если что, справедливости не добиться от давления властных структур и так далее. Мне кажется, Путин не оправдал ожиданий людей, и многие уже разочаровались в нем. Понравилась идея отмены тайных выборов на прозрачные, открытые. И напоследок хочется поблагодарить автора этого фильма. Спасибо за ваш труд. Удачи вам! Думаю, вам нелегко. поэтому доброе слово вам в подмогу. Светлана Р., Биробиджан. Просто здорово. Главное, все понятно и доступно. Много нового узнала. Уже телевизор смотреть после этого не хочется. Большая благодарность автору и помощникам за героизм. Не каждый такое сможет. Семен А., Орск. В проекте не просто факты, там жизнь людей, прошедших через тяжелейшие испытания. Равнодушными эти фильмы не оставят никого, за исключением тех, у кого уже атрофировалась совесть. Скачал все фильмы, сконвертировал в формат DVD-видео, при желании все фильмы можно уместить на одном диске. Записал несколько дисков, раздаю знакомым. Антонина В., Сахалин. У нас в поселке закрыли организацию, через которую проводились все наличные расчеты между всеми организациями, расчетный кассовый центр. На работе в бюджетной организации всем сотрудникам в принудительном порядке нужно было написать в банк заявление о выпуске зарплатной карты. Хочешь ты или нет, не трогало никого. Вот тебе и начало нового мирового порядка. Все очень просто. Работаешь – заведи карту. Не хочешь карту – не работай. Никаких наличных на работе, все через банк. Хочешь наличность – снимай в банкомате. Руководители под угрозой разбирательства с прокуратурой давят на сотрудников, а тем деваться некуда. Ирина Н., Саратов. Я очень рада, что есть люди, которые еще не легли под систему и борются за свою свободу. Люди не понимают, что с ними может произойти. А я на днях поняла. У меня трое маленьких детей. Думаю, многие мамочки меня понимают, что глаз порой просто не хватает, чтобы уследить за маленькими проказниками. Пока я двоих укладывала спать, один умудрился залезть в мусорное ведро, достать остатки порошка и попробовать на вкус. Много он съесть не успел, однако отравиться хватило. Я вызвала скорую, ребенку промыли желудок. Врач мне сказал: «Будьте в следующий раз внимательны, потому что если еще раз зафиксируют у ваших детей отравление, ожоги или еще какие-то травмы, то вас, очень вероятно, могут лишить родительских прав». Он сказал, что просто по-человечески предупреждает, потому что такая практика у нас в России широко применяется. А на следующий день пришел дежурный врач нашей поликлиники, женщина, и стала читать мораль, как нужно вести себя с детьми. И я поняла, что ювенальная юстиция уже вовсю у нас в стране применяется. Просто она скрытая и подлая. Даже страшно себе представить. Михаил С., Орел. Здравствуйте. Посмотрел фильм «Кто поссорил Украину с Россией». Мне добавить нечего. Я не эксперт в разоблачениях. У вас работают талантливые люди, которые живут этим. И плоды их работы производят сильные впечатления. Касательно кризиса, я вспоминаю фрагмент какого-то фильма, где Дэвид Айк говорил, что это нормальная практика для банкиров. Они постоянно повторяются. Потому что так работает экономика, которую они создали. Сперва устраивают период, когда все хорошо, после... Резко с помощью каких-то инструментов все становится плохо. Люди не могут платить по счетам. Под это дело банки получают имущество. Потому что они не могут просто взять, напечатать денег и купить его. Надо провернуть аферу с ростом, падением и изъятием. Меня это пока никак не касается, потому что не до этого. Я телек не смотрю. Жизнью в стране не интересуюсь. Полина А., Мценск. Отзыв о первом фильме видеопроекта. Фильм очень сильный и очень впечатлил. Авторы – большие молодцы, что снимают. Я бы даже сказала, журналисты от Бога. Причем журналисты настоящие, а не те, что пишут музыку, подзаказные песни, как это делается на нашем телевидении. По телевизору мы эти фильмы, конечно, не увидим, по крайней мере, при действующей власти. Поэтому считаю не только полезным, а даже необходимым давать им как можно более широкое распространение. Информация очень интересная, факты, о которых лично я даже не догадывалась. Наталья Д., Нижний Новгород. Офигеть просто, ну и законы. Ведь налицо все против людей. Меня интересует вопрос, как, например, жить студентам, которые приехали из глубинки в большие города, и во время учебы и после снимают квартиры, или даже те же самые молодые семьи. Возможности сейчас купить квартиру нет. Недвижимость – жесть какая дорогая, просто баснословные деньги. И что теперь, штрафовать? Выгонять из съемных квартир, если нет прописки? Ну бред же, что за законы? А про отъем детей даже говорить не хочется. Фильм про законы хороший, оценила. Скачаю, сброшу знакомым. Денис А., Кострома. Это просто капец какой-то. Бедняги-солдаты не понимают, что они всего лишь тушенка для войны, расходный материал. Я много читал Петрова и других источников. Они тут ад устроили и людей в дебилов превратили. Сегодня ехал на поезде с тремя парнями от 23 лет и старше. Они ехали как фанаты на футбол, смотреть очередную игру. Сами почти институт закончили, работают где-то. Я им: «У вас родину украли, а вы на футбол». А они: «Да кто украл? Знай вон, работай, доживи припеваючи». Один сказал: «Сейчас очень выгодно покупать недвижимость в Донецке. Правда, инвестиции рискованные». Я не думаю, что фильмы могут хоть кого-то оставить равнодушными. Главное — убедить людей посмотреть. Немногие хотят знать правду. Им лучше о поезде в Турцию помечтать и взять ипотеку. Из моих одноклассников только 1-2 изредка ставят лайки на политновостях. Остальным все равно. Шашлыки, природа, мои кошки и собаки. Мы живем каждый в своем внутреннем мире, не замечая порой самых важных фактов мира внешнего. Вот, например, кто из вас знает про сатанизм и его распространение в сегодняшнем мире? Как правило, люди имеют впечатление о нем как о тайном и малораспространенном явлении. Сегодня сатанизм все глубже внедряется в наше мировоззрение и жизнь. Его подают нам как модную культуру, принадлежать которой не аморально. Образ сатаны трактуется как символ могущества и свободы. Но есть информация, что во всем мире от рук сатанистов ежегодно гибнут тысячи человек. Изучая и сопоставляя исторические факты, Светлана Пиунова, Лада Русь, много говорила о том, что многие века миром, очевидно, правят сатанисты, начиная с культов жрецов майя и шумеров. Эти жестокие цивилизации во имя своего божества, крылатого змея Кукулькана, на глазах у многотысячной толпы зверски убивали сотни людей. Потом подобная жестокость перешла в средневековую инквизицию, потом в гитлеровский фашизм и сталинские концлагеря. Кровавые жертвоприношения происходят и по сей день. Только сегодня они происходят под маской войн, терактов, техногенных катастроф. Это делается для того, чтобы держать народы в страхе и подчинении. Идеология сатанистов базируется на полном извращении общечеловеческих жизненных ценностей. Основа культа сатанистов – принесение кровавой жертвы. Не убийство как таковое, а смертные муки живого существа. Жесткости и бесчеловечности этого культа Светлана Пиунова, Лада Русь, противопоставляет философию высокой нравственности, безусловной любви и служения общему благу. Для того, чтобы противостоять такой грозной силе, Светлана Пиунова, Лада Русь, начала анализировать сатанизм как явление в нашем обществе. И неожиданно для себя пришла к удивительному выводу. В наше общество сатанизм явно внедряют под чутким руководством самых влиятельных людей нашей планеты. Именно с их подачи идет захват сатанизмом все более широких масс населения. А дальнейшее изучение этой темы привело к еще более шокирующему открытию. По многим фактам, сатанизм на Землю принесли враждебные нам инопланетные цивилизации. Возможно, такой вывод у многих вызовет скептическую улыбку и внутренний протест. Но это только до той поры, пока человек не потрудится сопоставить имеющиеся сейчас в открытом доступе факты и доказательства. Судите сами. Свидетельства НЛО исчисляются тысячами, а может быть, таких случаев и миллионы. Но, к сожалению, люди, которые сталкиваются с этим, молчат о случившемся. Об этом не принято разговаривать всерьез, ведь посчитают сумасшедшим. Но как сумасшедшими можно считать огромное количество людей с одинаковыми свидетельствами? Вот одно из них. История очевидца. Было это летом. Мы группой вместе со Светланой Михайловной поехали на природу. Отдохнуть, побывать в заповедных местах. День приближался к вечеру, и мы торопились вернуться засветло, так как места были глухие, и на несколько километров в округе ни одной человеческой души. Неожиданно поднялся сильный ветер, и началась гроза. Дождь лил как из ведра. Дорогу быстро развезло, и машина стала буксовать. Приходилось вылезать под дождь и выталкивать машину. Быстро стемнело, и дороги вообще не стало видно. Приходилось идти вперед и разведывать дорогу, так как ее развезло. А дождь так и не прекращался. Так мы тащились уже 7 часов и удивились, что не мы одни застряли в этой глухомане. Свет быстро приближался и вдруг поднялся на высоту примерно 9-этажного дома, где вспыхнул еще ярче. Были видны красные и зеленые огоньки, которые бегали туда-сюда. Секунду мы все были в стопоре. Тут одна девушка робко сказала: «Я только одна это вижу?» Мы все хором ответили: «Нет, мы все это видим». В это время завелась машина, в которой сидела Светлана Михайловна, и начала трогаться. Объект резко пошел на снижение. Они атаковали нашу машину. Все мы закричали и начали махать руками. Мы возмутились до глубины души и крикнули тарелке: «Да пошла ты нах!» на простом русском языке. После этих слов свет потух, и тарелка резко пропала. Мы благополучно выбрались на хорошую дорогу. В спину нам продолжала бить волна ледяного ужаса. Мы начали читать стихи Светланы Михайловны, и это придало нам сил, волна отступила. Мы благополучно доехали до цивилизации. После этой встречи мы поняли, что такие встречи небезопасны и что добра ждать от них не надо. Эти неопознанные объекты злые и агрессивные, но они очень боятся нашей силы, нашего русского языка и силы нашей молитвы. Мои любимые стихи Светланы Михайловны, которые спасли нас тогда. «Да будет молитвой наказано зло, что светом предсказано, произошло. Все черные мессы сгорают навечно, и рушится зло, и война бесконечная. Отражаем атаки зловещих созданий на победу добра и уход от страданий. Ответ на зловещий обман, разрушение, к свету полет и души устремление. Огонь справедливости злобу сжигает. Кто в высшее верит, тот тьму побеждает. Да получит возврат и ответ справедливый тот, кто жизни ворует, прячась за спины. Ясный луч мироздания на планету приходит, разрушая все зло, свет по жизни проходит. Вместе с миром пред небом на молитву встаю. Справедливости, вере, сердцем славу пою». Елена П. С древних времен до нас дошли свидетельства внеземных контактов. Лучшие умы человечества писали о том, что мы не можем быть единственными разумными существами в бесконечных просторах Вселенной. О множественности обитаемых миров писали философы, писатели, поэты. Утвержденными сторонниками этой идеи были ученые Ньютон, Ломоносов, Лаплас и многие другие. Современные СМИ насмехаются над инопланетным присутствием на Земле, но параллельно приучают людей, что инопланетяне не представляют никакой опасности. Насмешка, как известно, лучший способ убить истину. Значит, это выгодно тем, под чьим контролем эти СМИ находятся, то есть финансовым, олигархическим структурам. Существует документ, рожденный в недрах ЦРУ, согласно которому высшим должностным лицам настоятельно рекомендовалось предоставлять журналистам как можно больше информации об НЛО, причем вымыслы, слухи и шутки по этой проблеме подавать как серьезную информацию, поощрять фантазию, при этом тщательно засекречивать реальные факты, опуская технические подробности. В открытом доступе имеются интервью высших должностных лиц различных государств, где они не скрывают своих контактов с представителями других планет. Есть свидетельства того, что и Гитлер, и Жуков во время Великой Отечественной войны были ведомы иными цивилизациями. Недавно рассекретили сенсационный договор, который американское правительство заключило с инопланетянами еще в 1954 году. Позднее с ними заключили договоры другие страны, в том числе и СССР. Согласно этим договорам, правительства получили некоторые передовые технологии в обмен на разрешение использовать людей для собственных исследований. Именно от этих бездушных цивилизаций пришли на Землю компьютерные и нанотехнологии, ГМО и суррогатное материнство, а также принцип порабощения одного человека другим. Этот факт подтверждают и документы, предоставленные Сноуденом, Дэвидом Айком, Захарием Сичиным, но их СМИ наперебой выставляют сумасшедшими. О том, что сильнейшие мира сего категорически не хотят говорить правду о внеземных контактах, говорит тот факт, что только за 2 года, с 1982 по 1984 год, в США оборвалась жизнь 22 ученых, имевших отношение к расследованию НЛО и приближению таинственной планеты Нибиру. Их архивы бесследно исчезли. С ведома правительств был разработан целый комплекс мер по дезинформации населения относительно внеземных контактов. Значит, усилиями всех высоких властных структур планеты от нас скрывается правда о контактах с внеземными цивилизациями. Отсюда Светлана Пиунова, Лада Русь, делает вывод. Те, кто нами правит, имеют свои интересы, отличные от интересов населения планеты. Кому служат правительства? Темным инопланетным цивилизациям, толкающим человека во грех? По данным независимых уфологов, инопланетяне в результате бездушной технократической деятельности лишились своей планеты. Наша Земля богата ресурсами, и именно ее теперь они пытаются захватить. Их план основан на хитрости и коварстве. Самый простой шаг в политике – завоевание Земли – сначала подчинить себе правителей, а потом с их помощью уничтожить население. Ведь просто убить миллиарды людей, даже супероружием, невозможно. Да и ответственность по космическим законам на убийцах будет лежать смертельная. Значит, люди должны убить себя сами. Войдя в такой кризис цивилизации, который и уничтожит основную массу населения. По этим планам людей надо лишить средств к существованию, выморить голодом, а затем голодные люди сами переубивают друг друга в мировой войне. Людей пытаются разложить морально с помощью разврата, половых извращений, наркотиков, и человечество быстро выродится. Для нас очевидно, что все принципы введения открытого рабства, нового мирового порядка, с единой религией, сатанизмом, разработаны именно пришельцами. Об этом в проекте «Обманутая Россия» вышла трилогия «Обман космических масштабов». Сейчас этот проект активно проталкивается в нашу жизнь, а мы не хотим замечать очевидного. Именно передовыми технологиями, переданными землянам, под видом научно-технического прогресса, по этому плану и уничтожается население планеты. Не случайно планы мирового правительства по становлению нового мирового порядка, описанные английским разведчиком Джоном Коллиманом, схожи с целями захвата Земли инопланетянами, уничтожить большую часть населения, а остальных сделать рабами. Но есть одно «но». Люди могут не согласиться с планами порабощения, если разгадают тайный замысел и его настоящих авторов. Сейчас разрушительные цивилизации распоясались только потому, что человечество вошло в такое же разрушительное состояние, которое в религиях называют грехом. В обществе стало стереотипом умалчивание правды, лицемерие, ложь, агрессия, воровство, заказные суды, подавление гражданских прав и свобод и тому подобное. Мы упали в грех, не замечая этого. Сейчас сложилась критическая ситуация и в России, и в мире. Все напряженно ждут, разразится ли глобальный финансовый кризис, Третья мировая война, введут ли электронные паспорта с биометрическими данными, тотальный контроль по инопланетным технологиям, электронное рабство. Светлана Пиунова во всех своих обращениях говорит о том, что решение всех проблем находится именно в наших с вами руках. Она предлагает простые, но действенные шаги. Мы должны навести сами порядок и в стране, и в мире. Но отстраняемся от этого своего долга и ждем, когда это произойдет само. Но если мы допустили поругание человеческой морали и этики, мы и должны восстанавливать принципы равноправия и социальной справедливости в жизни общества. Борьба за справедливость в обществе – один из главных принципов выживания человечества. Мы – огромная масса населения. Мы и должны сыграть решающую роль в спасении своих жизней. Мы можем не согласиться с происходящим. И не на словах, а на деле стать единственными носителями власти в своей стране. Наша гражданская обязанность – не согласиться с теми действиями властей, которые нас ущемляют, угнетают, обездоливают. Наступают решающие времена перехода в новые энергии космоса. Это давно предсказанный экзамен для человечества, страшный суд. Но после него, если вы помните, предсказан Золотой век. Новый мир идет через сильнейшее сопротивление тьмы. Она не хочет уходить с планеты без добычи. Нам срочно нужно вспомнить о своей силе общения с родными богами. Те, кого в древности русичи называли богами, это живущие, также тайно на нашей планете, представители высших космических цивилизаций. Существует свидетельство того, что когда-то на Земле правили представители светлой высшей цивилизации. И есть данные, что правители эти пришли на Землю в созвездие Орион для того, чтобы помогать Земле духовно совершенствоваться. Человечеству есть к кому обращаться за помощью. И когда-то так и было. Но потом люди, гоняясь за материальными благами, забыли о духовности и низко пали. Цветы для нас силы во все времена присутствовали на Земле. Живут они рядом с нами и сейчас, преимущественно в горах. Так гору Канченджанга издревле называют горой учителей. На священной горе Кайлас также есть гора учителей. Светлана Пиунова, Лада Русь, не раз бывала в этих местах, изучая прошлое нашей планеты. Но высшие цивилизации на Земле присутствуют незримо. Они не имеют права вмешиваться в жизнь людей без их просьбы. Главный закон мироздания – это закон свободной воли. Его свято соблюдает высший мир. Люди должны выбрать свой путь только сами. Если мы выдержим экзамен перехода от тьмы к свету, мы станем самыми счастливыми созданиями во Вселенной. И пройти этот этап перехода из тьмы в свет помогают нам представители высших светлых цивилизаций, которых люди называют учителями человечества. Именно они помогают нам идти по спирали эволюции, предотвращают наше падение. Они делают все, что в их силах, чтобы спасти планету от гибели. Но мы, люди, должны спасать себя сами. Мы должны сотрудничать со своими учителями, как и ученики в школе. Все в наших руках. Высшие цивилизации ждут нашего обращения к ним за помощью, чтобы получить право вмешаться в нашу незавидную судьбу. И лучше всего, если одновременно к небу обратится все население страны, тогда наша свободная воля будет проявлена. Тьма потеряет право на обман и убийство. Свободную волю человека нарушать наказуемо. Проявите ее. Это нетрудно. Молитву запретить нельзя, как и мысль. Хватит быть сиротами, пасынками, забывшими свой род. Митра, Майтрея, единый учитель человечества, ждет вашего обращения. Помощь идет. Примите ее. Обращайтесь все вместе к высшим силам в 6, 12, 18, 24 часа московского времени. Читайте. Новый порядок несет сатана. Миру готовы мор и война. Русские боги, спасите страну. Трусости, лени, простите вину. Митра родителем был нам небесным. Стал он Майтрей великим, известным. Слышит он русского люда мольбу. Помощь нам шлет, коль идем на борьбу. Владыка Майтрея, нам помощь пошли. Погибель убрать от планеты Земли. Твои легионы пошли нам с небес. Народы с мольбой ожидают чудес. Господи, разум народам верни. Вновь наступили тяжелые дни. Снова войска наготове стоят. Снова на смерть посылают солдат. Брат поднимается снова на брата. Мы в эгоизме и лжи виноваты. Верим предателям рода людского. Мир наш над пропастью гибели снова. Полный, тотальный контроль наступает. Карта раба нас свобода лишает. Просим о помощи, молим о чуде, чтобы прозрели и выжили люди. Давайте окинем одним взглядом всю известную нам историю человечества. Войны, эпидемии страшных болезней, подавление народных масс. Вот обычная картина практически всех эпох и стран. И в каждую такую эпоху, в каждой стране, появлялись люди, посвящавшие себя спасению масс. Высший космос каждый раз давал людям шанс пойти за ними. Святые говорили о необходимости соблюдения принципов морали, нравственности. Борьба с грехом – это главный долг каждого человека, главное условие победы над сатаной и адом. Ученые пытались облегчить жизнь людям различными открытиями. Но ослепленные врагом человека, люди гнали своих спасителей. В наше время широко используется клевета и ложь, публикующиеся для всеобщего обозрения. Ведь люди привыкли верить печатному слову. Черный пиар – далеко не безобидный способ убить человека словом. И отвечают за это не только те, кто пишет заказные гадости о порядочных людях. Отвечают и те, кто им верит, кто разносит черные сплетни и слухи. Давайте не уподобляться этим служителям, темным, сатанинским цивилизациям. Лада Русь на деле много раз доказывала свою мудрость и прозорливость. Давайте использовать знания и опыт мудрых людей. Сейчас счет идет на часы и минуты. Идет самое опасное время жизни всего человечества. Пришельцы по всем признакам уже готовы к атаке. Планы по введению нового мирового порядка, их открытого господства, практически реализованы. Люди должны знать об этом, чтобы иметь шанс на спасение. Предупрежден – значит вооружен. А понял – действуй. Лада Русь предлагает три конкретных шага по выходу из кризиса. Шаг первый. Обращение за помощью к своим космическим родителям, древним русским богам. Шаг второй. Отстранение от руля мировых процессов ставленников сатанизма мирным волеизъявлением широких масс населения, организованно, демократично. Шаг третий. Установление социального равенства и ликвидация всех форм скрытого и открытого угнетения народа. Проведение открытых выборов во власть из представителей широких масс населения. Воплощение в общественной жизни принципов морали и этики. Лилия Ф. Липецк. Недавно посмотрела фильм Светланы Пиуновой «Обман космических масштабов. Пришельцы среди нас» из цикла «Обманутая Россия». Меня потряс способ подачи материала, именно объяснения и выводы. Сейчас же и в инете, и по телевидению можно увидеть огромное количество различных видео про НЛО. Информация разрозненная, обрывочная, несведущему человеку невозможно понять суть и проследить логику событий. Кажется, что нам чего-то не договаривают, говорят «А», и не хотят сказать «Б», чтобы мы и верили, и не понимали. Много людей запуталось в потоке информации, они не могут поверить в существование внеземных цивилизаций. Теперь в моем сознании все встало на свои места. И я подумала, а ведь это действительно страшно. Светлана Пиунова очень четко и просто передает смысл и свое ясное понимание происходящего. Я просто поверила во все, что там говорилось. Это как взрыв сознания. Потому что все воздействия инопланетных технологий на нас, мы, люди, в полной мере испытываем на себе каждый день. Я была на Украине и видела ненависть к русским людям, тех, кто еще вчера называл нас братьями. Я почувствовала реальную угрозу для жизни человечества, которой мы не умеем противостоять. Мне захотелось бежать к людям и рассказывать про эти фильмы, про правду, которую несет людям Светлана Пиунова.